Да, я слушаю вас. Слушай, ты, педрила! Что хуй сос? Выйду с тобой, поговорю. Да. Короче так, если ты действительно, блядь, не пидорас. Слушай, ты гумозник, говноед. Чего ты сюда названиваешь, пидорюга? Не хочешь встретиться со мной? Морозина, блядь. Хочу. Иди в унитаз ныряй, блядь, там твое место, помойка хуева. Я хочу тебя увидеть. Да, я слушаю вас. Короче, ты затеял игру очень хуевую. Если вот такими вещами пытаешься бабки заработать. Слушай, гумозник, не звони сюда. Говноед. Саша. Не звони сюда, пидорюга. Приходи сюда. Да, я слушаю вас. Да. Слушай, а мы можем встретиться, а? Ты, Гомик, не звони сюда, пидорюга ебаная. Хочу тебя увидеть.